И ею снова овладело чувство, захватившее ее, когда он впервые диктовал свою книгу в бюро К.Т. Зеверин «Стенография, переписка на машинке». Она жадно слушала музыку его слов, блаженно качалась на волнах его красноречия. Но вдруг перед ней предстало худое, умное лицо брата, и в красивые фразы Оскара врезался нетерпеливый, высокий голос Пауля. «Это неинтересно». Ее разум насторожился, она стала освобождаться из-под влияния музыки Оскара. «Прости», — сказала она, — «разве это по существу не то самое, в чем тебя упрекает Пауль? А если так, то почему же ты пожаловался на него в суд?» Оскара эти слова сразили. Он был уже уверен, что завоевал ее. «Совсем это не то, что он говорит», — раздраженно возразил глубоко задетый Оскар. «То он делает музыку. Этот крючкотвор своим толкованием все переиначивает». К.Т., как будто без всякой видимой связи, сказала: «Но я люблю тебя, Оскар». Это прозвучало нежно, скорбно. Оскар почувствовал искренность ее слов. Он был осчастливлен ими. Но сейчас же снова рассердился. «Ну и разве это любовь, если не веришь в того, кого любишь? Ведь любить значит верить в любимого, несмотря на его слабые стороны». Ему стало горько. Нет ему счастья. Те, кто его любит, слишком ясно видят его недостатки, не прощают их. Анна Тиршенройд, К.Т. Нет у него лучших друзей, нет у него худших врагов. «Но я люблю тебя, Оскар». А ведь она сказала чистейшую правду. В этих словах выражена вся ее внутренняя готовность, ее желание верить ему. Теперь все зависит от него, он должен ей помочь. Он может ее околдовать, может внушить ей эту веру. Как гипнотизер он не имеет себе равного, уж этого никто не будет оспаривать. Он должен заставить К.Т. преодолеть сомнения, которые посеяли в ней злые люди. Он должен укрепить в ней веру, это ему по силам. Оскар подготавливает К.Т., расслабляет ее. Надо сначала внушить ей несложные мысли и проложить путь более сложным. Он бережно берет ее руку. «Итак, это наш последний вечер на Ландграфенштрассе», — говорит он. Про себя он приказывает ей подойти к нему поближе, покинуть этот зал, из роскошной библиотеки перейти в его келью. Он с удовлетворением видит, что ее лицо становится задумчивым, что она делает над собой усилие, ищет чего-то в себе самой. «Не покажешь ли ты мне еще раз свою маску?» — спрашивает она. «Не ту, которая висит здесь, а твою любимую». Первая попытка удалась, она повинуется ему. Он про себя смеется над тем предлогом, который она придумала, чтобы удовлетворить более глубокое желание, его желание. Они идут в келью. Про себя он приказывает ей сесть. И вот она сидит за облезлым письменным столом из Дагенбурга, все с тем же задумчивым, ищущим выражением лица, погружая свои красивые, тонкие, большие руки в пеструю груду сверкающих самоцветов, как он ей безмолвно приказывает. Теперь она подготовлена. Теперь он попытается внушить ей более важные мысли. Он продолжает говорить о безразличных вещах. Каким поездом она поедет, где будет жить по приезде в Лигниц, в гостинице или у отца. К.Т. слушает, отвечает. Но на ее лице остается все то же ищущее, напряженное выражение. А он, продолжая болтать о пустяках, собирает все свои силы, просит ее, заклинает, приказывает. «Вырви его с корнем свое неверие, свои глупые сомнения». «Верь мне! Верь мне! Я одарен этой силой! Верь мне!» Руки К.Т. равномерными движениями перебирают камни, деловито, как будто выполняя задание. Ее лицо становится еще напряженнее, она еще глубже погружается в себя. Она хочет повиноваться ему, это ясно, стремится к этому всей своей волей. «Верь мне! Верь мне!» приказывает он ей все с большей силой, с большей горячностью. Ее лицо застывает, Глаза выражают муку, черты заостряются. Это в ней действуют силы сопротивления, дьявол интеллектуализма. Необходимо изгнать его, и он изгонит его. «Верь мне! Верь мне!» — умоляет он, приказывает. Она делает последнее отчаянное усилие. Ее руки скользят, хватают камни, ее пальцы стремятся что-то удержать, но это что-то вновь и вновь уходит от нее. «Я ведь должна что-то поймать. Я ведь хочу поймать. Надо же сказать это. Почему же я не говорю?» И вот, наконец, схватила. Вот оно, это слово, найдено. Она уже открывает губы. Обрадованный Оскар ждет. Его большие руки делают движение, как бы помогая ей извлечь что-то из себя, поднять. Он весь радостное напряжение. Однако слово не вылетает из ее открытых уст. На какую-то долю секунды оно явилось, но опять ушло в глубину. Никто никогда уже не сможет поднять его на поверхность. Перед ней возникла новая картина. Она заслонила собой это слово, новая отчетливая картина. Кэте ее не звала, никто ее не звал. Но она здесь, яркая, слишком яркая. Она целиком заполняет сознание. Перед Кэте ее брат Пауль и вращающаяся дверь ресторана. Он кружится вместе с дверью и не может найти выход. Вдруг она очнулась. Она видит свои руки, бессмысленно играющие камнями. Она спрашивает себя, что я делаю? И вынимает руки из вазы с самоцветами. Проводит ладонью по лицу, откашливается. «Уже поздно», — говорит она своим чистым голосом. «Мне пора идти. Завтра рано вставать. Хорошо, что я провела этот вечер с тобой». Оскар ее не удерживает. Он знает, что потерпел поражение. Он приказывает Али подать машину. Вежливо провожает Кэте до парадной двери. Они с минуту ждут, затем подходит машина. Оскар остается у дверей и смотрит ей вслед, пока она не скрывается из виду. «Тем хуже», — говорит он громко, гневно. «Тем хуже для нее», — и возвращается к себе. «Глупа! Да чего глупа?» — бранится он. Подходит к холодильнику, достает бутылку пива, наливает стакан. «Глупа!» — с ожесточением повторяет он. Одиноко сидит он в роскошной библиотеке. На великолепном письменном столе стоит обыкновенная бутылка с пивом, обыкновенный стакан. Кэте любит его. Любит. Это не подлежит сомнению. Но даже женщина, которая его любит, и та ускользает от него. Даже над ней он не властен. Даже ее волю он не может освободить от чуждых влияний. Он — ловец человеков. Был и весь вышел. Растратил всю свою силу на дешевые фокусы. Он достает вторую бутылку пива. Сидит в библиотеке, сидит и пьет, и думает, и бранится. Гипнотизировать умеет каждый школьник. Такой опыт, как сегодня с КТ, прежде был для него сущим пустяком. Значит, права Киршенройд, прав Гравличек, коварный гном. Дарование его пропало, он его промотал. Оскар снова идет к холодильнику, но пива больше нет. Он будет слуг, поднимает страшный скандал. Али спрашивает его, не угодно ли ему чего-нибудь другого, ведь в холодильнике есть коньяк и виски, и шампанское, и всякие вина. В последнее время пива почти никто не требовал, разве что господин Калиостро. Но Оскар продолжает браниться. Да на что ему нужно это дерьмо шампанское? Пиво он хочет! Подать сюда пиво! И Рихард, второй лакей, вынужден среди ночи отправляться за пивом. Он возвращается с пятью бутылками. И снова сидит Оскар в роскошной библиотеке, за громадным письменным столом, а перед ним выстроились бутылки. Он выключает все лампы, кроме одной, и остается в полумраке. Маска померкла, лаборатория алхимика померкла, а он сидит и пьет. «Шампанское!» «Да, Шампанское он может пить с утра до вечера. Но за него он дорого заплатил. За это дерьмо шампанское он продал душу. И в довершение всего этого, пойло это ему даже не по вкусу. Пиво нравится ему куда больше. Он с самого начала знал, что Тиршенройдша права, но поддался Гансу. Гансль обвел его вокруг пальца. Гансль показал ему все сокровища мира. Вот они, каковы эти сокровища. Шампанское вместо пива. И ради этого он погубил свою душу. Он рыгает. Он сильно пьян. Душа — это чушь. Ну и шампанское тоже чушь. Не следовало ему отпускать КТ. Надо было, по крайней мере, переспать с ней. Чего она не видала там в Лигнице? Она принадлежит ему. Во всем виноват Ганс. Этот сукин сын, это шваль. Нет, не Ганс, Гравличек. Он с трудом подходит к книжной полке, с трудом достает толстый том в серо-голубой бумажной обложке. Томас Гравличек. Основы парапсихологии. Дрожащими руками, но решительно, он вырывает страницы одну за другой и бросает их в корзину для бумаги. «Вот где тебе место!» — говорит он, сам не зная, относится это к Гансу или Гравличеку. Затем поливает эти страницы пивом, топит их в пиве, разглядывает кольцо на своем пальце, потом смятые намокшие листы, медленно поливает их снова, и на его мясистом лице блуждает глупая, довольная улыбка. «Чушь!» — говорит он. «Это все гроша медного не стоит!» И снова пьет. Он так одинок, что впору завыть. Пауль Крамер поехал в суд. В новом темно-сером костюме он сидел в вагоне трамвая, молодой, худощавый, освеженный крепким сном, готовый к бою. Пауль ни на минуту не сомневался, что теперь после победы нацистов его осудят. На этом процессе никому дела не будет до выяснения истины, до установления фактов. Все с начала и до конца, несомненно, окажется лишь забавным и трагическим, жалким и грубым фарсом, в котором каждому заранее отведена особая роль — судьям, свидетелям, экспертам, адвокатам, Лоутензаку. И самое неблагодарное — ему. Паулю. Однако полная уверенность в предстоящем поражении не удручала Пауля. Ему придется уплатить огромную сумму, целые годы жить в ужасающей бедности. Может быть, его на некоторое время посадят за решетку. А сидеть в тюрьме при нацистском режиме — удовольствие, конечно, маленькое. И все же он ехал в суд с гордо поднятой головой. Он не был склонен к пафосу, но не мог не чувствовать себя носителем определенной миссии. Пусть хоть кто-нибудь покажет будущим поколениям, что даже в гитлеровской, лоутензаковской Германии нашлись люди, которые посмели среди всеобщей глупости и трусости встать и заявить: «Все это ложь! Все это глупость!» Далеко за границами Рейха стало известно, что бессовестные авантюристы использовали Лоутензака и его сомнительное искусство, телепатию, в своих политических целях, и что человек этот с восторженной готовностью дал себя использовать. Не случайно взлет этого мошенника и рассвет его германской мистики совпали с торжеством Адольфа Гитлера и его идеи Тысячелетнего Рейха. Пауль Крамер имел все основания предполагать, что не только он понимает символичность своего спора с Лоутензаком. Правда, этот спор при теперешнем положении вещей безнадежен. Одиночка, выходящий на бой против безмозглой физической силы, вооружившись только своей правотой, — это Дон Кихот. «Лучше немного силы, чем много прав», — справедливо говорит немецкая пословица. Но Пауль ни в чем не раскаивается. Он весело улыбается, думая о Лаутензаке, несомненном победителе. Лучше быть Дон Кихотом, чем мельницей, которую принимают за великана. Когда Пауль Крамер предстал перед судьями, худой, гибкий, с умным живым лицом и прекрасными выразительными карими глазами, многие смотрели на него с симпатией, и он радовался этому. Но рядом с воинствующим Паулем Крамером стоял, как всегда, Пауль-созерцатель, и от него не укрылось, что в этой симпатии с самого начала чувствовалось нечто покровительственное. Ибо он защищал безнадежное дело, и потому даже сочувствие друзей было слегка окрашено тем презрением, которое обыкновенно вызывают неудачи и несчастье. Много времени ушло на формальности, и у Пауля было достаточно досуга, чтобы разглядеть своего противника. Раньше он видел его на сцене и в отеле «Эдем», теперь мог рассмотреть вблизи. Он ощущал дыхание этого человека, полного животной алчности, этого комедианта до мозга костей, и все в нем было противно Паулю. Он ненавидел его всем сердцем и чувствовал сострадание к Кэте. Ему было стыдно за нее, стыдно за то, что она имеет отношение к этому спесивому петуху. Наконец, все формальности были закончены, и началось слушание дела. Судьи с самого начала старались затемнить основной вопрос: обманывал ли Оскар Лаутензак публику, прибегал ли к недозволенным трюкам. Вместо этого судьи всеми силами помогали Оскару блеснуть своим искусством, которого никто не оспаривал, и уклониться от обсуждения истинного предмета спора. Судьи прикидывались, будто искренне стараются установить истину, а на самом деле бежали от нее. Пауль был охвачен гневным изумлением. Неужели возможно, чтобы достойные ученые-мужи, посидевшие на почетном посту, восседая в своих парадных мантиях, поддались этой дурацкой комедии? Неужели им не стыдно? А все эти люди, собравшиеся в зале, неужели они не интересуются фактами? И весь этот процесс для них всего-навсего захватывающий сенсационный спектакль? Воинствующий Пауль, оскорбленный праведник, возмущался. Ведь всякому видно, что здесь замазывают истину и оскорбляют право. Неужели никто не встанет, не крикнет: «Все это наглый и глупый фарс»? Но из-за плеча Пауля-борца все время выглядывал Пауль-созерцатель. Он окидывал зал критическим, ироническим, мудрым взглядом. Он, созерцатель, понимал людей, которые были глубоко равнодушны к фактам и хотели одного — позабавиться этим цирком. Понимал он и судей. Они играли этот лживый фарс ради куска хлеба, ради своей семьи, ради своей пенсии. Пауль-созерцатель бронил Пауля-борца за то, что он, уже так много повидавший на своем веку, все еще возмущается несправедливостью мира и несовершенством человеческой природы. В общем, для подсудимого Пауля Крамера вся эта комедианская сторона процесса была помехой. Охватившее его возмущение и присущая ему способность критического анализа не давали сосредоточиться. Истцу же, Оскару Лоутензаку, именно эта театральность была на руку. Чувствуя себя как бы на сцене и зная, что на эту сцену устремлены глаза всего мира, Оскар воодушевился. Сознание того, что каждое произнесенное им слово, каждый жест будут тотчас же переданы по телеграфным проводам во все концы света, поднимало его настроение. И он использовал все возможности, которые ему предоставил этот грандиозный спектакль. Был дерзок, самоуверен, вежлив, глубокомыслен, насмешлив, загадочен, обольстителен, величав, гибок, властен и полон чувства превосходства. С царственно спокойной наглостью он признал, что да, иногда потешал публику ловкостью рук. Еще с ранней юности он любил ошеломлять людей диковинными фокусами. Такова уж натура художника. Ему приятно уходить из мира действительности в мир вымысла, украшать серьезное и глубокое какими-нибудь причудливыми завитками. Он никогда и не скрывал, что сочетает серьезные опыты с разного рода трюками в духе Тиля Уллиншпигеля, и уже само название, которое он избрал для своего представления «Правда и вымысел», показывает, что он не намерен ограничиваться строго научными экспериментами, и это должно быть ясно каждому непредубежденному человеку. «Но когда дело шло о самом существенном», — подчеркнуто произнес Лаутензак, — «я никогда не играл и не лгал. Никогда фокусник Лаутензак не мешал ясновидцу Лаутензаку и тем более не подменял его». Только на одно мгновение он утратил свое спокойствие, когда защитник Пауля Крамера спросил, верно ли, что существует рукопись, в которой сам Оскар ясно очертил границы телепатии.